«Ну ты даешь, начальник», — усмехнулся Толян. «Чего ты на нее полкана спустила? Ей жить-то два понедельника осталось». «Уходи, Толян, Христом Богом прошу», — прижав руки к груди, попросила Вера Ивановна. «Что ты здесь груши околачиваешь?» «Балды налей, отвалю». Толян удивился, ляпнул про балду просто так, а подействовало. Вера Ивановна безропотно скрылась в сторожке. За оградой что-то загромыхало, Толян обернулся. В калитке Лёшка Ветровский, замдиректора исторического НИИ, не мог справиться с худосочной деревянной стремянкой. Стремянка, раскинув ноги, заклинилась в прутьях. Лёшка, тяжело дыша, драл стремянку на себя. Толян помог ему, заодно принюхался. «Но сквозит от тебя... Ты ж вроде не керосинишь». «Аспирант Загорск приехал», — отдуваясь, признался Лёшка. «Отец Иосиф и ермонах засиделись». «Ты где?» — негромко позвала Вера Ивановна, стыдливо держа руки под фартуком. «Вылью». «Я тебе вылью». Толян скакнул к ней и со стаканом в руке выпятился задом к скамье возле могилки. Он снял кепку, пригладил патлы и, поднеся стакан ко рту, обернулся к Лёшке. «Оставить? Зря. Религия не возбраняет». Отец Михаил очень даже уважал. И Толян заглотнул балду. «Стакан отдай», — сказала Вера Ивановна Толяну. «Выпил, уходи теперь». Толян послушно направился к воротам. «Чего это ты приволок?» Стряхивая над могилкой стакан, кивнула Вера Ивановна на Лёшкину поклажу. «Разножка для катавасии, как у старобрядцев». «Сколько отдал?» «Тридцатку». «Дорого», — осудила староста. «Передач», — повторила она для закрепления, хотя разножка была сделана опрятно, не на хозяина. Показался мотоцикл, за спиной Бабкина возвышался батюшка, а в люльке сидела матушка. Шура кинулась на перерез, Бабкин еле вырулил. «Поздравляю с приездом!» Матушка, плохо скрывая брезгливость, поцеловалась с нищенкой. Из объятий Шуры матушка поглядывала по сторонам, всем ли видно. «Чувствую себя плохо, ох, ох!» — запричитала Шура, зыркая глазами в сторону старосты, виновницы своих напастей. «И ноги не ходят!» «Вам побольше гулять надо, бабушка!» — мягко улыбаясь, посоветовала Ариадна Евгеньевна, не вслушиваясь в бормотание нищенки. «Ножками ходить, ножками!» «Тут к тебе человек, батюшка», — сказала Вера Ивановна. «Кашель у него нехороший, полечить бы». «Угу-угу», — закивал священник. «Поговорим. Никогда у нас прежде не был». «Новенький», — сказала Вера Ивановна. «Углем занимается». «Тогда завтра после обедни». «Я вот спросить хотел», — нерешительно произнес Бабкин. «В дом иди, отец», — раздраженно сказала Ариадна Евгеньевна. «Отдохни перед всеночной». Батюшка присел на лавочку. «Так-так. Евангелие от Иоанна. Там в конце Иисус говорит Петру: «Паси овец моих». И что тебя смущает? Петр предал его, а Иисус Петра в начальнике. Церковью командовать. Почему? Отец Валерий посидел, подумал. Тяжело поднялся с лавочки. «Неисповедимы пути Господни». «Извините», — пробормотал Бабкин. «Я не знал». Ровно в пять Вера Ивановна ударила в колокола. Началась всеночная. Отец Валерий в багровой новой филоне двинулся кадить иконы. Сегодня он был не в голосе, подпевал сипло. Димка-регент настраивал магнитофон, решил записать службу, послушать потом со стороны. Бабкин сел возле магнитофона следить за индикатором. Петров сидел на той же лавочке по инвалидности. Александр Хромов, не зная церковных правил, тоже подсел к Бабкину. Петров неодобрительно хмыкнул, но с лавки Хромова не согнал. Батюшка приближался с дымящим кадилом. Все отошли от стен, пропуская его. Кадило источало неприятный парфюмерный запах. Когда батюшка приблизился к Вере Ивановне, она прикрыла рукой лицо от химии. С клироса Димка махнул рукой, Бабкин включил магнитофон. Лёшка Ветровский в бордовом стихаре